Глава 26. До сих пор мы еще ничего такого не переживали. Убийство Армстронга и внезапная смерть Томаса непосредственно нас не касались. Исчезновение же Хелси — совсем другое дело. Наша маленькая семья распалась. Мы были уже не наблюдателями, мы оказались в центре событий. Конечно, тогда я об этом не думала, а думала только об одном. С Хелси случилось несчастье. Мистер Джеймисон приехал в 8 утра. Он был весь в пыли и без шляпы. Завтракали мы, практически ни к чему не притрагиваясь. Тягостное ожидание беды нависло над нами. За чашкой черного кофе детектив рассказал нам, что ему удалось узнать о Хелси. До определенного момента путь машины прослеживался легко. Он выехал из дому примерно в 9:10, так? Выехал один. В 8:20 остановился у дома доктора Уолкера. Я прибыл к доктору в полночь, но он был на вызове и к 4:00 утра еще не вернулся. От дома доктора мистер Иннес проследовал к коттеджу, где поселились миссис Армстронг с дочерью. Миссис Армстронг уже была в постели, и он обменялся буквально несколькими словами с Луизой. Она все еще молчит, но, видимо, подозревает, что случилось. Она думает, что случилось несчастье, но какое, не знает. Потом он направился, видимо, на станцию. Ехал очень быстро. Полицейский на перекрестке заметил его машину. Он также узнал ее сигнал. Где-то между перекрестком и вокзалом машина резко свернула в сторону. Возможно, на дороге появился пешеход. Машина ударилась о товарный вагон. Там мы и нашли ее прошлой ночью. «Не могло ли ударом отбросить его под поезд?» — спросила я взволнованно. Гертруда задрожала. «Нет, этого не могло быть. Мы осмотрели каждый участок пути. Никаких следов». «Но не мог же он просто взять и исчезнуть!» — закричала я. «Должны же быть хоть какие-то следы на дороге!» «Следов нет. Дорога очень сухая, сплошная пыль. Давно не было дождя, а тропинка посыпана золой. Мисс Иннес, судя по тому, что случилось здесь раньше, на него напали. Но я не думаю, что его убили». Я вся сжалась при этом слове. «Детектив Бернс сейчас находится в деревне, проверяет улику, о которой мы узнали от ночного служащего аптеки. Днем сюда еще прибудут мои люди. В городе полиция тоже занимается этим делом». «А вы были у ручья?» — спросила Гертруда. «Ручей почти пересох. Если бы были дожди, тогда другое дело. А теперь, мисс Иннес, — повернулся он ко мне, — я должен задать вам несколько вопросов. У мистера Иннеса были причины уехать, не предупредив вас?» «Не было». «Но ведь однажды он уехал так же, и тогда вы тоже были уверены, что он не мог этого сделать». «Но тогда он не оставил свою машину, упершуюся носом в товарный вагон». «Нет, но он оставил ее в мастерской, далеко отсюда. Вы не знаете, есть у него враги? Есть кто-нибудь, кто хотел бы, чтобы он не мешался под ногами?» «Я таких не знаю. Хотя... нет, этого не может быть». «Обычно он держит при себе деньги?» «Нет, разве только на текущие расходы». Мистер Джеймисон встал и принялся расхаживать по комнате. «Тогда, думаю, будем действовать методом исключения. Значит, он не уехал сам. Если был ранен, мы нашли бы какие-нибудь следы, а их нет. Похоже, его просто похитили. Этот молодой доктор Уолкер, вы не знаете, зачем он заезжал к нему?» «Не могу понять, зачем он это сделал», — вмешалась в разговор Гертруда. «Не думаю, что он был даже знаком с ним. И их отношения вряд ли могли бы быть сердечными, судя по обстоятельствам». Мистер Джеймисон насторожился. Мало-помалу он вытянул из нас историю несчастной любви Хелси и то, что Луиза собиралась выйти замуж за доктора Уолкера. «Да, все это довольно загадочно», — задумчиво проговорил он. «Женщина-мать Люсиена Уоллеса исчезла. Вашего племянника, вероятно, похитили. Было предпринято несколько попыток проникнуть в этот дом, которые осуществились на практике. Доказательством этому является то, что случилось с вашей кухаркой вчера вечером. И у меня есть еще одна информация». Он старался не смотреть на Гертруду. «Мистера Джона Бейли в его квартире нет. Где он, неизвестно. Какая-то мешанина, китайская головоломка. Концы с концами не сходятся. Если, конечно, ваш племянник и мистер Бейли опять...» И тут Гертруда снова меня удивила. «Нет, они не вместе», — решительно заявила она. «Я знаю, где находится Джек. Моего брата с ним нет». Детектив внимательно посмотрел на нее. «Мисс Гертруда», — сказал он, — «если бы вы и мисс Луиза рассказали мне все, что знаете об этом деле, или хотя бы подозреваете, я мог бы сделать гораздо больше, чем делаю сейчас. Думаю, смог бы найти вашего брата и сделать еще кое-что». Но Гертруда была непреклонна. «То, что мне известно, не поможет вам отыскать Хелси», — упрямо заявила она. «Я знаю об этом так же мало, как и вы. Могу сказать только одно. Я не верю доктору Уолкеру. Считаю, что он ненавидит Хелси и сделает все возможное, чтобы от него избавиться». «Возможно, вы и правы. Я и сам так думал. Но доктор Уолкер вчера поздно ночью отправился в Сомерсвилл к тяжелобольному пациенту и все еще находится там. Бернс проследил его маршрут. Мы довольно осторожно навели справки в Гринвуд-клубе и в деревне и ничего особенного не узнали, хотя кое-что нас заинтересовало. На насыпи у железной дороги, в том месте, где нашли машину, стоит маленький домик, в котором живет с дочерью старая женщина. Дочь сильно хромает. Они говорят, что слышали удар машины о вагон. Поэтому вышли в сад посмотреть, в чем дело. Увидели автомобиль с горящими фарами и решили, что кто-то ранен. Было очень темно, но они все же видели двух мужчин, стоявших возле машины. Женщина буяла любопытство. Они направились по дорожке к месту аварии. Когда же подошли поближе, машина все еще стояла там. Фары были разбиты, но людей около нее уже не было. Поведав нам все это, мистер Джеймисон откланялся. А мы с Гертрудой, как это положено женщинам, сидели и ждали. К полудню ничего не выяснилось. Я была вне себя. Затем поднялась в комнату Хелси просто потому, что уже не могла видеть лицо Гертруды, ее полные ужаса глаза. Лидия сидела в моем будуаре. Глаза у нее были подозрительно красные. Она пыталась приметать левый рукав к правой пройме новой куртки, которую мне шила, но я была слишком расстроена, чтобы сделать замечание. «Как назвалась эта новая кухарка?» — спросила она меня, силой разрывая наметку на рукаве. «Близ. Мэтти Близ». «Близ. Значит, МБ. А на чемодане у нее другие инициалы. НФК». Новая повариха и ее инициалы меня совершенно не интересовали. Я надела чепец и вызвала из Казановы извозчика. Решив действовать, я никогда не отступала. Повез меня Уорнер. Он был возмущен и правил лошадью, как машиной, нажимая левой ногой на воображаемый тормоз и локтем на воображаемый клаксон всякий раз, когда на дороге встречалась собака. У Уорнера было что-то на уме. И когда мы выехали на дорогу, он решил высказаться. «Мисс Иннес, вчера вечером я подслушал часть разговора, смысла которого не понял. Меня это не касается, но весь день я ломал голову над тем, что я услышал. Вчера во второй половине дня, когда вы с мисс Гертрудой уехали кататься, я привел в порядок машину после пожара и хотел позвать мистера Иннеса, чтобы он взглянул на нее. Я пошел в гостиную, и мисс Лидди сказала, что он в библиотеке. Я подошел к дверям и услышал, что там мистер Иннес с кем-то разговаривает. Он ходил взад-вперед по комнате, был, видимо, очень зол. Его голос звучал отрывисто. Что он говорил? Сначала он просто ругался. «Проклятый подонок!» — кричал он. «Я просто убью его!» Потом услышал женский голос. Женщина сказала, «Я предупреждала их, но они решили, что я испугаюсь». «Женский голос? А вы знаете, кто это был?» «Я же не следил за ними, мисс Иннес», — с достоинством ответил Уорнер на мой вопрос. «Просто стоял за дверью и слушал. И я насторожился, когда эта женщина сказала, «Я с самого начала думала, что здесь что-то не так. Человек заболевает, а на следующий день он уже мертв, без всяких причин». Я решил, что она говорит о Томасе. «И вы не знаете, кто это был?» — воскликнула я. «Уорнер, у вас был ключ к разгадке этой тайны, и вы не воспользовались им». Но делать было нечего. Я решила порасспросить обо всем этом подробнее, но позже. А пока мне необходимо было повидаться с Луизой Армстронг и выведать у нее все, что она знает или о чем подозревает. Но и здесь, как всегда, я столкнулась с большими трудностями. Аккуратно одетая горничная открыла мне дверь, но встала в проеме таким образом, что невозможно было пройти в дом, не потеряв при этом своего достоинства. «Мисс Армстронг очень больна и не может никого принять», — высокомерно заявила она, но я ей не поверила. «А миссис Армстронг тоже больна?» «Она у Луизы и просила ее не беспокоить. Скажите ей, что ее хочет видеть по очень важному делу мисс Иннес». «Это бесполезно, мисс Иннес. Мне строго-настрого приказано не беспокоить ее». В это время я услышала тяжелые шаги. Кто-то спускался по лестнице. Через плечо горничной я увидела знакомые густые седые волосы, а потом очутилась лицом к лицу с доктором Стюартом. Он был очень серьезен. Обычное добродушное выражение сменилось сдержанным. «О, вы-то мне как раз и нужны», — быстро произнес он, пожимая мою протянутую руку. «Отпустите вашу коляску, я сам отвезу вас домой. Что такое с вашим племянником?» «Он исчез, доктор, и не только это. Есть доказательства, что его похитили, или...» Я не закончила свои мысли. Не могла. Доктор помог мне сесть в свой просторный кабриолет. Мы молчали. Едва мы отъехали от коттеджа, он дружески повернулся ко мне. «А теперь расскажите мне все, что знаете». Он слушал меня, не прерывая. «И вы полагаете, Луиза что-то знает?» — спросил он, когда я закончила свой рассказ. «Я-то почти на все 100 уверен в этом. И доказательством служит то, что она спросила меня, не объявился ли он или не стало что-либо известно о нем. Она не пускает Уолкера к себе в комнату, просила меня встретиться с вами и передать, чтобы вы ни в коем случае не прекращали поиски Хелси. Так она сказала. Его необходимо найти как можно быстрее. Он жив». «Прекрасно. Если ей известно это, тогда она знает больше нашего. Она жестокая и неблагодарная девица, а я-то была так расположена к ней». «Она очень больна», — сказал доктор серьезно. «И не я...» «Ни вы не можем судить ее, пока не узнаем всего. Она и ее мать сейчас просто превратились в тени тех, кем были раньше. Эти две внезапные смерти, кража в банке, череда загадочных событий в солнечном, исчезновение Хелси. Все это не случайно, связано с какой-то тайной, которая скоро будет раскрыта. И когда она будет раскрыта, мы поймем, что Луиза Армстронг – жертва. Вначале я не обратила внимания, куда мы едем, но потом поняла, что направляемся мы к железной дороге. Подъехав к станции, мы увидели неподалеку толпившихся зевак. И именно здесь наша машина столкнулась с товарным вагоном. Правда, кроме щепок и обломков металла, больше никаких следов аварии заметно не было. «А где же тот вагон, с которым столкнулась машина?» – спросил доктор прохожего. «Его утром угнали вместе с остальным составом». Вот и все, что мы узнали. Доктор показал мне дом на насыпи, откуда старушка и ее дочь слышали удар и видели двух человек возле машины. После этого мы медленно поехали домой. Доктор высадил меня у ворот, и я пошла к дому пешком мимо сторожки, где мы нашли больную Луизу, а позже бедного Томаса. По дороге, где я видела мужчину, следившего за сторожкой, и где встретила испуганную Рози. Мимо восточного входа в дом, через который совсем недавно так настойчиво пытались прорваться к нам, и где 2 недели назад мы с Лидди видели незнакомую женщину. Рядом с западным крылом чернели руины конюшни. Остановившись на веранде у входа, я вдруг почувствовала себя так, будто от меня тоже остались одни руины. Пока меня не было, приехали 2 частных детектива. Я с облегчением переложила на их плечи ответственность за дом и его окрестности. Они сказали, что мистер Джеймисон нанял еще детективов, чтобы разыскать Хелси. К тому времени полиция прочесывала всю округу в надежде найти исчезнувшего человека. Что касается прислуги, у нас опять были потери. Лидди сказала, что новая кухарка ушла от нас, взяв свои вещи и даже не дождавшись платы за работу. Судя по тому, что женщину, с которой, по словам Уорнера, Хелси разговаривал в библиотеке, никто из слуг в дом не впускал, я поняла, что кухарка со спинами на лице вполне могла открыть дверь для незнакомки. Но кто была та женщина? И почему исчезла кухарка? Вопросы, вопросы.